Лаура Волюбер не была во Франции. Тиберий застыл на месте и схватил Валанса за локоть. «Негодяй! Она была во Франции! Это написано во всех отчетах!» — прошипел он. «Она была во Франции во второй половине дня. Она была во Франции на следующий день, поздним утром. Привратница принесла ей в комнату обед уже после 12. Но разве это означает, что ночью она тоже была во Франции?» «Естественно!» — выдохнул Тиберий. «Да нет же! Загородный дом Волюберов находится всего в 20 километрах от Руасси. Часов 6 вечера. Лаура Волюбер вышла прогуляться, предупредив привратницу, что ужинать будет в городе и вернется поздно. Ничего удивительного, она часто так делает. В 11:30 привратница увидела, что в гостиной зажегся свет, потом свет зажегся в спальне, а к 2 часам утра все погасло. В это время Лаура Волюбер уже была в Риме. Она прилетела 8-часовым рейсом, ее самолет приземлился ровно в 10. К 11:30 она без всякой спешки могла добраться до площади Форнезе. Должно быть, Габриэла предупредила ее, что Анри собирается встретиться с сыном на празднике. Кругом пьяная толпа. Это значительно облегчает ей дело. Она убивает его. Утром она садится в самолет, который прилетает во Францию в 11:10, а в полдень звонит привратнице и просит принести ей завтрак. «А кто зажег свет?» «Свет мог зажечься сам по себе, Тиберий. Это очень легко сделать. В доме есть охранная сигнализация, с помощью которой можно запрограммировать включение света на определенное время». «Негодяй!» «Она, конечно же, путешествовала под чужим именем. Колорадский жук наверняка снабдил ее фальшивыми документами на случай непредвиденных осложнений. Она знала, когда Анри поедет в Рим, и у нее было достаточно времени, чтобы подготовиться к своей поездке. При первом же опросе в аэропорту вспомнили высокую брюнетку, которая в то утро вышла из самолета. Ей крышка, Тиберий, ей крышка. У вас нет доказательств». «Я несколько раз и подолгу допрашивал привратницу. Она проверила оба устройства, автоматически включающие освещение. Заданное им время соответствует времени преступления. Так что Лаура Волюбер допустила небольшую оплошность. Кроме того, когда утром привратница решила прибраться в гостиной, она заметила, что огонь в камине не был погашен, а ведь мадам Волюбер обычно гасит его каждый вечер. И, наконец, соседи из дома напротив не слышали, чтобы вечером к дому подъезжала машина. Зато они утверждают, что на следующий день, примерно без четверти 12, явственно слышали, как одна машина плавно затормозила на аллее. В ту ночь Лауры не было во Франции. Нет, вы идете по ложному пути. Если она решила его убить, зачем для этого таскаться в Рим? Гораздо проще было бы убить его в Париже, сразу после того, как она прочла отчеты детектива. Разве не так? Пораскинь мозгами, Тиберий. В Париже у нее не было бы возможности обеспечить себе такое великолепное алиби. Просто-таки железное алиби, перед которым все сняли шляпу. Все, кроме меня. Нет, ей надо было выждать, когда они оба окажутся в Риме. Говорю тебе, ей крышка. «И вам это безразлично?» — выкрикнул Тиберий. «Ну, не совсем. До некоторой степени. Но вы все же довольны, верно?» Валанс пожал плечами. «Рано или поздно. Мифы должны рушиться», — сказал он. «А почему?» «Не знаю». Ришар Валанс поднял глаза и увидел перед собой лицо Тиберия, искаженное неподдельной душевной болью.